Великанша Синеглазка. Высоко, дальше неба, над которым взметнул свои могучие ветви мировой ясень, простиралось жилище богов, светлый Ири. Дворец Сварога и Лады стоял прямо посреди чудесного острова, где царило вечное лето. Когда Сварог закончил устройство Ирия, он сделал так, что до него могли добраться только души умерших людей и перелетные птицы. Сварог возвел вокруг острова высокие горы. На остров вела единственная узенькая тропинка, проходившая через крепко запертые ворота, перед которыми шумел и клокотал чудовищной силы водоворот. Каждый день стараниями Прии, Спожины и Овсени, богинь плодородия и времен года, в Ирийском саду созревали волшебные яблоки, благодаря которым боги сохраняли свою молодость и красоту. Но однажды деревья в саду от чего-то перестали плодоносить. Одно за другим они засыхали и гибли, пока не осталась только одна дряхлая яблоня. Теперь плодов на всех не хватало, и боги, даже те, что жили в мрачной Нави, начали потихоньку стареть. А потом, откуда ни возьмись, прилетела огромная жар-птица и, схватив последнее яблоко, унесла его далеко на запад, в страну великанов. Сварог, лишившись сил, уже не мог, как прежде, подковывать небесный свод железными обручами. Зашаталось основание Ирия, ослабли ветви мирового ясеня. Ночи стали светлее дня, Денница и Вицера сбились с ног, разыскивая упавшие на землю звезды. Тогда Перун и Ладан, старшие из сыновей Сварога, вызвались отправиться на поиски молодильных яблок. Перун сел на коня и поскакал на закат солнца. На развилке трех дорог он увидел большой камень, на котором были выбиты следующие слова. «Тот, кто поедет направо, потеряет своего коня, но спасется сам. Тот, кто поедет налево, погибнет, но спасет коня. Тот, кто поедет прямо, найдет себе жену». Недолго думая, Перун поехал прямо. Через какое-то время показался дворец с золотой крышей. Навстречу Перуну вышла красивая девушка в каменной короне. Она велела своим слугам вынуть гостя из седла и отвезти во дворец, чтобы накормить сытным ужином. Однако Перун не знал, что это была дочь Нии и Световида Климба, богиня ночных страхов и ужасных пророчеств. Стоило Перуну прилечь на мягкое ложе, как Климба повернула его, и Перун полетел в глубокую яму. Тем временем боги продолжали стареть. Ладан отправился вслед за братом. С ним случилось то же, что и с Перуном. Когда Ладан падал на дно ямы, он услышал чей-то голос. «Кто летит?» «Ладан! А кто сидит внизу?» «Перун!» Через какое-то время после отъезда братьев Радигаст пришел к Сварогу, когда тот совещался с другими богами о том, что делать дальше, и сказал. «Отец, я хочу отправиться на поиски братьев». Грустно вздохнула Лада, но Сварог велел Хорсу и Генилю немедленно привести самого резвого скакуна из конюшен солнца. Но Морана повелительным жестом остановила владыку неба. «Этой ночью, — поведала богиня, — когда я варила различные зелья, ко мне явилась Кигала и заявила, что хочет отомстить Климбе, своей сестре, за то, что та похитила Перуна и Ладана. После этого Кигала передала мне волю самого Святовида. Только Радигасту, моему супругу, будет под силу вернуть молодильные яблоки. Сестра, но что будет с Перуном и Ладаном? Нахмурились Летница и Дзидзелия. Неужели Святовид не желает их освобождения? Лада покачала головой. Я уже потеряла двоих сыновей, а теперь вот-вот потеряю третьего. Мы во всем должны подчиняться воле Святовида, которому одному ведомо будущее. Сказала Морана. Тут в Ирии поднялся ужасный шум. Каждый хотел сказать, как следует истолковать слова Кигалы. Даже Сива и Сиве высунулись из окна своего жилища на высокой горе, прислушиваясь к спорам во дворце владыки неба. Однако стоило Сварогу ударить по железному престолу своим чудовищным молотом, как в собрании богов воцарилась тишина. «Скажи мне, дочь», — спросил владыка неба Морану. «Каким образом Радигаст сможет освободить Перуна и Ладана и добыть молодильные яблоки?» «Это можно будет сделать только с помощью особого коня. Даже вихрь, добытый моим мужем на острове Йесы, не сравнится с ним». Радигаст, славившийся своим пристрастием к волшебным скакунам, нетерпеливо поднялся с места. «Где же мне найти его?» «В одной из пещер среди гор, окружающих Ирий, о мой возлюбленный супруг», — ответила Морана. «Я сейчас же отведу тебя к тому месту». Когда Радигаст отворил железную плиту в скале, из нее вырвался конь и тотчас вскочил передними ногами на его плечи. Однако Радигаст даже не шелохнулся. После этого он легко обуздал коня заговоренной уздечкой. Не теряя времени, бог-всадник отправился в путь. Подъехав к камню с выбитыми на нем словами, он, подумав, направился налево. К вечеру Радигаст добрался до обширного леса, посреди которого возвышался белоснежный дворец. Хозяйка этих мест, богиня Своба, высокая, красивая женщина с изумрудными, как молодая листва, глазами, ласково приняла путника. Она не только велела своим слугам хорошенько накормить и напоить Радигаста, но и подарила ему серебряный шлем редкостной работы, на котором была изображена охотничья птица с расправленными крыльями. Узнав, куда направляется Радигаст, Своба воскликнула: «Тебе нужна великанша Синеглазка, ведь это ее жар-птица похитила молодильное яблоко». «Значит, ты знаешь, как мне добраться до страны великанов?» — обрадовался Радигаст. Своба покачала головой и сказала: «Нет, эти земли находятся слишком далеко от моего дворца. Возможно, Скатия, моя сестра, покажет тебе дорогу. Но даже твой волшебный конь будет не способен этого сделать». После этого она приказала слугам дать Радигасту самого быстрого скакуна из своих собственных конюшен. Не успел Радигаст оглянуться, как очутился возле другого дворца, выше и больше первого. Скатия, такая же зеленоглазая, как и Своба, оказалась не менее гостеприимной. От нее Радигаст получил в подарок щит с головой дикого черного быка и секиру. Однако Искатия не знала, где искать Синеглазку. Пришлось Радигасту отправиться к третьей из сестер — Туа. Она жила на самом краю мира. Дворец Туа, покровительницы земледелия и рыболовства, стоял между полем и берегом моря. Его башни казались выше самых древних деревьев, а стены — величественнее седых волн. Туа рассказала Радигасту, как добыть молодильные яблоки. Синеглазка живет на острове, окруженном крепостной стеной. Эта стена столь широка, что на ней свободно могут разъехаться 2 всадника. Ворота охраняют 30 воинов. Чтобы попасть внутрь, тебе придется перескочить стену на коне. За ней ты увидишь сад, в котором растут деревья с молодильными яблоками. Синеглазка будет спать и ничего не заметит. Только смотри, не заходи к ней во дворец. Туа велела слугам привести своего коня. Его подковы были из серебра, а на седле имелись изображения цветов, сосуда с плодами, колеса и рыбы. Всего того, что дают земледелие и рыболовство. Конь богини быстрее ветра помчал Радигаста через мхи и болота, а когда перед всадником простирались широкие реки и большие озера, скакун Туа заметал их своим огромным хвостом. В глухую полночь Радигаст добрался до крепостной стены, за которой жила Синеглазка. Испуская подобный грому храп, перед воротами спали 30 воинов. Прижав ноги к бокам коня, Радигаст ударил его плетью. Конь одним махом перескочил через стену. Как и предсказывала Туа, бог всадник очутился в роскошном саду. Набрав молодильных яблок, он хотел повернуть назад, но тут им овладело сильное желание во что бы то ни стало увидеть владычицу острова. Войдя во дворец, Радигаст остановился. Прямо перед ним лежали 12 прекрасных дев. 6 с правой стороны, 6 с левой. А посередине, разметав сияющие золотом волосы, шумя как речной порог, спала Синеглазка. Над девами висела клетка, в которой, склонив голову, дремала жар-птица. Радигаст захотел открыть клетку, но вовремя одумался. Но тут на беду его взгляд упал на великаншу. Разметалась Синеглазка. Заголилась до грудей. Сначала Радигаст даже устрашился такой редкой красоты. Вышел за дверь и стал из-за нее выглядывать. Наконец подумал. «Что же я, сонной девы побоялся? Пойду я, лучше ее и поцелую». Подошел к Синеглазке, поцеловал и снова назад отошел. «Ах, если бы с ней сотворить любовь, но нельзя», — сказал себе Радигаст, идя по саду. Но тут он не выдержал, вернулся к великанше и овладел ею. После этого бог-всадник, наконец, отправился к коню Туа, который давно поджидал его возле стены. Когда Радигаст сел на животное, то вдруг молвила человеческим голосом. «Ты не послушался совета моей госпожи, и теперь я не смогу перескочить через стену». Радигаст страшно рассердился. «Что ты такое говоришь, мешок с сеном? Если мы здесь останемся, с нас обоих снимут головы». Конь Туа, собрав все силы, перескочил через стену, но задел ее одной подковой. Тот же миг на стене зазвенели тайные струны, и страшно закричала в клетке жар-птица. Синеглазка проснулась и увидела, что в саду не хватает молодильных яблок. Разбудив 12 дев, она бросилась за похитителем в погоню. Тем временем Радигаст, доехав до дворца Туа, нашел там уже оседланного скакуна. Еще пыль не успела улечься на дороге, как во дворец Туа приехала Синеглазка со своими девами. «Скажи, мимо твоего дворца не пробегал дикий зверь?» — спросила великанша. «Нет», — ответила Туа. «Тогда, должно быть, проезжал прекрасный юноша на быстром коне». «Я никого не видела, госпожа», — продолжила отпираться Туа. «Но пока ты будешь отдыхать, мои слуги приготовят только что выловленную из моря рыбу». Не спеша поужинав, Синеглазка и ее девы отдохнули и снова отправились в погоню. А Радигаст доскакал до дворца Скатии. Войдя во дворец, Синеглазка опять начала расспрашивать про бога-всадника. Скатия ответила, что никого не видела, и предложила гостям испробовать бычьего мяса и вина. Наконец, Радигаст добрался до дворца Свобы. Там повторилась та же история, что во дворце средней из сестер богинь. На этот раз великаншу и ее свиту ждали обжаренный над углями олень и полудюжина глухарей. Теперь уже никто не мог остановить Синеглазку. Обернувшись, Радигаст увидел, что его нагоняет великанша. «Остановись, вор!» — грозно закричала Синеглазка. «Верни то, что украл!» «Что же, давай разъедемся на 3 конских скока, а потом померяемся силами!» — предложил ей Радигаст. Синеглазка согласилась. Вот они разъехались и, взяв палицы в руки, устремились навстречу друг другу. От первого же удара их палицы погнулись. Тогда Радигаст и Синеглазка вынули копья и сошлись опять. Но копья разлетелись в щепки. После этого, сойдя с коней, они решили сразиться в рукопашную. Радигаст и Синеглазка боролись с раннего утра до позднего вечера. Вдруг у Радигаста подвернулась нога, и он упал на землю. Синеглазка прижала его грудь коленом и вынула нож. «Какой будет тебе прок от моей смерти?» — прохрипел Радигаст. Великанша посмотрела на поверженного врага и увидела, как тот красив. Тут ее сердце дрогнуло. Не успела богиня ночи Нонцена вступить на небосвод в своем темно-синем одеянии, как Радигаст и Синеглазка проснулись в объятиях друг друга. Еще немало дней и ночей провели бог-всадник и великанша в пирах и веселье. Наконец Синеглазка сказала: «Я отлучусь на 3 года в свои владения, а ты поезжай к Сварогу в Светлый Ирий. Только смотри, никуда не сворачивай по дороге». Как только Радигаст доехал до камня с надписью, подумал: «Нехорошо, что я возвращаюсь один, в то время как мои братья остаются в плену у Климбы». Прискакав к дворцу с золотой крышей, Радигаст спрыгнул с коня и ударил ногой в ворота. Навстречу ему выбежала колдунья в каменной короне. «О, сын Сварога и Лады! Я давно тебя поджидаю!» Взяв гостя за руки, колдунья отвела его в покои, где уже был накрыт роскошный стол. Накормив Радигаста, она сказала сладким голосом: «А теперь я отведу тебя в опочивальню». Но стоило только Климбе приблизиться к ложу, как Радигаст толкнул ее. Ложа перевернулась, и Климба с ужасным криком полетела в яму. После этого Радигаст вытащил братьев. Их лица успели почернеть, а на плечах проросла земля. Радигаст умыл Перуна и Ладана, и они опять стали прежними. Когда братья выехали на край земли, на взморье, откуда начинался путь на небо, они решили ненадолго остановиться и отдохнуть. Радигаст, улегшись на траву, заснул глубоким сном. Все это время Морана, помешивая кипящее в котле волшебное зелье, с неутихающей ревностью следила за любовными похождениями своего супруга. Бормоча заклинания, богиня внушила братьям зависть к Радигасту. И вот Перуну и Ладану стало обидно, что они возвращаются в Ирий с пустыми руками. Недолго думая, они взяли молодильные яблоки, волшебного коня и ускакали вперед. Проснувшись, Радигаст увидел, что остался один, а вокруг ревет страшная буря. Тут до его слуха донесся чей-то отчаянный клекот. Подойдя к корням старого дуба, он увидел выпавших из гнезда птенцов. Радигаст укрыл птенцов своим плащом, а сам спрятался под кроной дерева. Наконец, буря улеглась, и к дубу прилетела огромная птица. Узнав о том, что случилось, она обратилась к Радигасту. «Скажи мне, сын Сварога, что тебе нужно? Золото или драгоценных камней?» Радигаст покачал головой. «Отнеси меня на своих крыльях к отцу, в светлый Ирий». «Высока обитель богов. Не долететь мне туда без запасов», — ответила птица. Тогда Радигаст отправился на взморье, настрелял гусей и лебедей и положил их в две корзины. Одну поставил птице на левое, другую на правое плечо. Сам сел на хребет. Птица поднялась в небо, и Радигаст принялся ее кормить. Когда они стали подлетать к Ирию, птица повернула голову за новым куском. Радигаст увидел, что скормил птице все мясо, но не растерялся и, отрезав от своих ног по куску, дал их проглотить. Тут птица донесла его до Ирия. «Хорошо ты меня кормил всю дорогу, но последние два куска оказались слаще всех», — сказала она. Радигаст показал птице свои раны, и та, изрыгнув куски мяса, велела приставить их на место. Стоило только Радигасту послушаться, как мясо чудесным образом приросло к костям. Одевшись в лохмотья бродяги, Радигаст прокрался в покои отца и увидел братьев, которых славили боги. Ведь благодаря Перуну и Ладану они снова обрели молодость и красоту. Тогда Радигаст спустился в глубокую пещеру и сел пировать с карлами. В это же время в великанской стране Синеглазка родила двух сыновей. За несколько дней они выросли и стали взрослыми мужчинами. Наконец, собрав дев и воинов, они вместе с матерью отправились в Ирий. В скором времени войско великанов осадило обитель богов и стало угрожать убить Сварога и пленить его жену Ладу. Тогда Сварог выслал Перуна. Увидев всадника на белом коне, юные великаны спросили свою мать. «Кто это к нам едет?» «Ваш дядя». «Что нам следует сделать с ним?» усмехнулась Синеглазка. «Угостите его хорошенько». Не успел Перун подъехать, как великаны схватили его и принялись хлестать пониже спины. Бог-воин еле ноги унес. То же самое повторилось и с Ладаном. Пришлось братьям признаться Сварогу, что оставили Радигаста на взморье, потому что не хотели делиться с ним своей славой. Только Морана бровью не повела, ничем не выдав своего затаенного торжества, ведь ей удалось проучить неверного супруга. Вдруг затряслась земля от топота множества маленьких ног, и великаны увидели, что навстречу им идет войско карлов во главе с каким-то бродягой. «Кто это?» — спросили они свою мать. Обрадовалась Синеглазка и закричала. «Это ваш отец!»